жизни они были нужны для самой себя. Она собиралась подбросить эти две щепки в огонь, над которым грела свои озябшие руки. И уединение их было призрачным, кажущимся. Жизнь ни на мгновение не сводила глаз с этих двух счастливых детей, резвившихся, как белки на деревьях, кидавшихся с радостным криком в пенистые волны набегающего прибоя, жарившихся под солнцем на берегу и писавших на песке свои имена, писавших, стиравших написанное и снова писавших. Ино то кричала, подражая голосу попугая, то становилась на четвереньки и говорила: «Посмотри на меня, посмотри, я Цуга!» И у Фарнауза тотчас же вставала перед глазами его собачка с задранным хвостом, готовящаяся к прыжку. А порой оба лежали рядышком, не двигаясь, и смотрели на небо. Казалось, кто-то положил на солнце две свежие, еще сырые щепочки, чтобы их просушить. И плыли по небу в одном русле две жизни, струились, как журчащий, заросший цветами ручеек между облаками, и сливались с бесконечностью. Но это тоже было призрачно. Это было волшебство мечты, сладкий обман, непроизвольное преображение действительности, потому что на небе слились в один поток лишь отражение двух ручьев, двух разных судеб. А на земле у каждого было свое собственное отдельное русло, намеченное, проложенное и раз навсегда узаконено еще до их рождения. И каждый ручей, хотели они того или нет, должен был замутиться тем илом, который осядет за долгие годы на дно одного или другого русла. Первое время они встречались по воле случая. Встречи, впрочем, происходили всегда на одном месте, на берегу моря, около сада Дарьячанги. Ино не показывалось иногда целый день, а в дождливую погоду оба сидели дома. Ни ему, ни ей не приходило в голову, что видеться можно и в дождь. Конечно, в непогоду им не позволили бы купаться в море или лазать по мокрым деревьям. Но ведь можно было придумать что-нибудь другое, какой-нибудь предлог, чтобы выйти из дому на короткое время. А уж трудно ли добежать до сада Дарьячанги, если там ждет Ино, укрывшись под деревом от дождя, отсревшая с головы до ног, изябшая и дрожащая, с мокрым лицом, по которому точно слезы, стекают крупные дождевые капли. Так они поступали потом, когда уже назначали друг другу свидания и торжественно клялись непременно во что бы то ни стало явиться на место встречи, какая бы ни случилась погода и как бы ни удерживали их дома старшие. В стоянии под мокрыми деревьями была своя прелесть. Они ловили ртом скатывающиеся по листьям длинные прохладные капли, радовались, когда их обдавало брызгами, восхищались собственной смелостью и смеялись по любому, самому незначительному поводу. Каждый день они рассказывали друг другу одни и те же истории, задавали одни и те же вопросы. И это им не надоедало, потому что старые истории звучали каждый раз по-новому. Прежние вопросы с каждым днем оказывались еще более важными и значительными. Они хотели знать друг о друге все и рады были без конца слушать и рассказывать о том, что случалось с ними прежде, до их знакомства. Рассказывать-то, собственно, было нечего. Все прошлые приключения одной были связаны с говорящим попугаем, а другого — с собачкой, провалившейся напоследок в огребную яму. Многое они рассвечивали своей фантазией и преувеличивали. Попугаю и собаке приписывали совершенно невообразимые свойства, в которые, пожалуй, не поверили бы сами, если бы это рассказал кто-нибудь посторонний. Но друг другу они верили, и вовсе не из дурашливости, а просто потому, что испытывали потребность верить. Для недоверчивости и подозрительности они были еще слишком малы. «Если очень горюешь, подсуги, стегни меня прутиком, и я превращусь в собаку», — сказала однажды Ино Фарнаузу. Фарнауз успел уже полюбить жизнь, все его радовало. Исчез без следа страх перед собственным существованием, привязавшийся было к нему с самого рождения. С тех пор, как он себя помнил, все разговаривали с ним шепотом, а ему самому прикрывали испуганно рот рукой, стращая его тем самым человеком, которому слепо, бессознательно стремилось все его существо. Но после того, как он подружился с сыном, все переменилось, и даже полотнище с пару с величиной больше не привлекало его, как раньше. Теперь он только из страха перед отцом сидел неподвижно на трехногой скамеечке, с нетерпением дожидаясь минуты, когда можно будет выбраться из этой полутемной комнаты туда, где сверкает солнце, и увидеть озаренную его сиянием Ину. Ветерок нес из сада Дарьячанги подхваченные по пути лепестки цветов. Берег и самое море были усеяны ими. Когда приходило время идти домой, они лениво, нехотя одевались, подтягивали к себе ногой разбросанную одежду и долго разбирали, что кому принадлежит. Ино надевала платье наизнанку, нарочно, для того, чтобы снова скинуть его и, вывернув, надеть еще раз. Все смешило их, и они весело смеялись. Все казалось им интересным, и они рассматривали с пристальным вниманием выброшенный морем сучок или раковину, пестрый камешек и черного, круглого, как большая капля дегтя, жука. Все, что попадалось им под руку и под ногу на пути к дому. А дома они продолжали думать друг о друге. Но это были пока приятные мысли. Это было радостное ожидание, не лишавшее их отдыха и крепкого сладкого сна. Когда Ино сказала Фарнаузу: «Стегни меня прутиком, и я превращусь в собаку», он испугался. Слова эти напомнили ему о надвигающихся неотвратимых переменах, и Фарнаус потерял покой. Он вновь опутал себя коконом волнения, страха, в неопределенности и непреодолимого ощущения беспомощности. Ворочаясь в постели без сна, Фарнаус чувствовал, что под словами «ино» скрывается другой, более глубокий смысл, неосознанный ею –